«Что это?» — думает Таня. «Последняя электричка уже ушла. Значит, какое-то происшествие на путях». Таня вздрагивает, когда сырой пахнущий грибами ветер из леса поднимает воротник ее блузы и забирается за шиворот. И приносит какой-то еще запах. Кисловатый. Таня слышит за спиной металлический лязг и оборачивается. Синие тени сосен падают на лица троих, или, кажется, даже четверых. Белые футболки светятся в темноте каким-то костяным потусторонним светом. Тот, что повыше, делает шаг к Тане. Звякает фляжка на рюкзаке, и он небрежно тянет его за лямки и опускает на землю. И делает еще шаг. Таня пятится и разворачивается лицом к переезду. Но тут звякает снова. И снова пыльный хлопок. Другой рюкзак стаскивают с плеч и бросают к поребрику. Высокий подходит так близко, что кисловатый запах усиливается. И Таня понимает, что это пахнет просоленная коньячным потом рубашка. «Эй!» — прилетает ей в спину. От этого «эй» у Тани поджимаются пальцы на ногах. Но она не подает виду. Пусть. Подумаешь, какие-то ребята. Просто опоздавшие на последнюю электричку. Или, может, гостящие у кого-то на второй платформе. «Беги! Беги!» — мигает светофор на переезде. Таня отчетливо слышит, как стучит по рельсам тяжелый состав. Оттирает луп и выдыхает. Ей все кажется. «Эй, Таньк!» Таня оборачивается и замирает. Рядом с высоким стоит Сашка. Белая футболка ловит блик светофора и отсвечивает красным. Он становится справа от нее, и Таня едва не морщится. От Сашки тоже пахнет. Непривычно и неприлично сильно пахнет перегаром. «Таньк, а, Таньк, давай прогуляемся?» Высокий подступает ближе и становится по ее левую руку. «Мы знаем. Тебя погулять не допросишься», — говорит он. И Таня набирает воздуха, чтобы возразить, но Высокий опережает ее. «Не ерепись, Александр нам рассказывал». Сашка пьяно подхрюкивает и согласно кивает. «Мы его все спрашивали. Александр, дорогой, что ж вы свою даму не гуляете?» Высокий подходит ближе и вдруг выдергивает из ее рук сумочку. А потом раз — бросает Сашке, быстро, будто играет в горячую картошку. Таня не успевает даже ухнуть, только сжимает кулаки, руки саднет от рывка. «Что у нас там есть интересненького?» «О-о-о!» — тянет Сашка и выуживает пачку сигарет. «Где ты их купила? Здесь же такие не продают. Впрочем, можешь не отвечать, неважно». «Мы-то из этой дыры уже завтра...» «Ту-ту!» — гудит Сашка и свистит, как паровоз. «Прикуришь?» «Александр, кстати, вы не поинтересовались у дамы, разрешит ли дама нам закурить?» «Я не против», — отвечает Таня быстро и будто бы слышит себя со стороны. Писк, а не ответ. «Как же ты будешь кричать, если потребуется?» — успевает подумать Таня, и тут же встряхивает головой. «Это просто ребята. Пусть пьяные, пусть хамоватые, но это просто знакомые ребята». Порыв ветра тушит спички одну за другой, но Высокий не унимается, пока огонек не вспыхивает в темноте. Сашка затягивается, пьяно пошатываясь от удовольствия. Его красивые губы смыкаются на сигарете. Таня улыбается, но чувствует, как руки невольно дрожат, и вцепляется в пуговицу на рубашке, прижимает ладони к животу, закрывается и делает осторожный шаг назад. И еще. И еще. Ребята молча смотрят на нее. Высокий тоже закуривает. И красные огоньки сигарет кажутся ей глазами дикого зверя, уставившегося на нее. За ее спиной с ревом несется ремонтная дрезина. Колеса стучат оглушительно, в такт пульсу, в такт шагам ребят, которые идут ей навстречу. Двое других выходят из сосновой тени, и Таня видит белое, обнаженное у одного из них между ног. Таня вскрикивает, но крик ее не расслышать за грохотом колес. Ребята уже за ее спиной, и Таня чувствует, как чьи-то теплые руки ложатся на ее плечи, и голос высокого, приглушенный, веселый и пьяный. «Что ж вы оголились уже, господа хорошие? Рано еще? Тем более, что первый у нас Александр». Высокий смеется, и все подхватывают за ним. Они гогочут, гогочут, будто гиены, зная, что Таня никуда от них не уйдет. Красная дорожка тянется за Таней. Она опускается между рыжими деревянными лавками. Бросает ключ от вокзальной двери. Он отлетает и глухо стукается о вокзальную стену. Таня смотрит на свои бедра с очертаниями пятерни, на черные синяки и следы подошв на животе. Да, она сопротивлялась, билась, грызла, но не смогла одолеть. Одного, может быть, того высокого, может, он истекает кровью сейчас, пытается унять фонтан из разорванной вены на запястье. Таня смотрит на свои руки, на черные саднища и костяшки, на обломки утром выкрашенных в красный ногтей. Обидно, ведь мама высказывала ей за маникюр, грозила, что прикажет смыть даже. Жаль, он прослужил так недолго. Таня закрывает глаза и видит мамин рот, выплевывающий только злое. Злое, злое. Таня слышит шипение чайника, не случайно опрокинутую чашку прямо ей на ноги в тонких тканевых тапочках, слышит свой крик, тонущий в стуке колес, и дыхание за спиной. В грудь впиваются острые камни. Таня смотрит на руки, колотящие по камням, сдирающие пальцы до мяса, обретающие новый кровавый маникюр. Смотрит, смотрит на руки, бездыханно упавшие на колени. И какая-то сила, дикая, распаляющая, поднимается в ней. «Сволочи!» — рычит Таня. Мечется между рядами, разбивает еще больше колени, черные в кровавых рытвинах, размазывает по бурым половым доскам бурую теплую кровь.